смотрю на тебя, я прошу, останься, но ты все дальше. Проживем этот день без огня, без стрельбы и без фальши. Просто ты, просто я, все в порядке, но у тебя все так сложно. Ты сказала мне пока, ты уходишь навсегда осторожно. Я не вспомню о тебе, ты не вспомнишь обо мне, горе. Всерьез, ты прольешь немало слез, море. Слушал всех так невнимательно, только злился, говорил, но делал все не так, обещал, но вышло все не так. Сон не сбылся, детка, плачь, мои раны, словно бы океаны. Все привычно, будь со мной. Будь со мной, делай все, что хочешь ты со мной. Неприлично. Я не вспомню о тебе, ты не вспомнишь обо мне. Ты увидишь все всерьез, ты прольешь немало слез. Воспитанный.